Глава 59. Это было самоубийство. Майко не хватило духу пустить себе пулю в лоб, поэтому он заставил меня убить его, думает Фрэнк, выходя из дома и садясь в машину. Майк просто не хотел больше жить. Фрэнк понимает его. Это наша проклятая судьба. Мало-помалу она отнимает у тебя все. Твой дом, твою работу, твою семью, твоих друзей, твою веру, твою надежду, твою любовь, твою жизнь. Но к этому времени жизнь тебе уже не больно-то и нужна. Его ждут на 78-м шоссе на крутом повороте.